Вообще-то Синдзи доставили в Токио 3 аккурат к атаке третьего ангела, час в час. Его бой с третьим ангелом был самым первым его пилотированием юнита 01 вообще, ответил каким-то образом Кадзи-сан. Синдзи снова на секунду задумался. Его имя и внешность заморский работник Нерв мог узнать даже из телевизора, но вот такие детали точно нет. И теперь легкая враждебность во взгляде Сорью сменилась откровенной ненавистью. Надо же, какой у нас тут чудо-мальчик. Какие еще дифирамбы в его честь будут здесь воспеты? Синдзи мысленно попросил Бога, чтобы окружавшие его взрослые продолжали молчать. К сожалению, чтобы быть им действительно услышанным, не стоило убивать его посланников. Ну, еще Синдзи достиг уровня синхронизации больше 55% с первой же попытки, послушно ответил Рёдзи, заставив Аску подняться с места и посмотреть на Синдзи еще пристальнее. Тот даже немного вжался в сиденье. Этот ее опекун наверняка должен знать все заморочки характера второго дитя, так чего он ее на меня натравливает буквально. Видно же, что Сорью не нравится, как легко я достиг подобных успехов. Наверняка она сама приложила множество усилий, дабы стать лучшим пилотом, и тут появился я, удачливый новичок. Хорошо хоть, про моего отца второе дитя, похоже, не знает, начал усиленно размышлять Синдзи, оставаясь внешне относительно спокойным и молчаливым. Видимо, яростные шестеренки в голове Сорью пришли к какому-то решению, так как она внезапно громко хмыкнула, схватила Синдзи за руку и потащила куда-то прочь. Впрочем, кое-как извернувшись из стальной хватки, третье дитя оправилось и все же пошагало следом за вторым, успев напоследок бросить недобрый взгляд на улыбавшегося Рёдзи Кадзи. Ну и фрукт же этот небритый бывший ухажер Мисата. Ох, чую, намучаюсь я с ним еще, как и с его подопечной. Более правым Синдзи Икари быть просто не мог. Примечание к части. Давно не виделись. Фиг не мертв, честно. Вот даже прода, не очень большая, конечно, но все же. В перерыве у Кидалмангу Паеве, ВНКу проект воспитания Синдзи Икари, пару тематических видео с Ютуба и кучу не относящегося к Еве материала. Манга реально годная в плане раскрытия некоторых деталей и мотиваций, особенно в отношении Кадзи. Или, например, если верить манге, отношения Кадзи и Мисата длились 2 года, а 2015 год является их 8-й годовщиной. Ну и прочее, прочее, прочее. Короче, вдохновление, детали, характеры. Вот есть кое-что в самом аниме, что мне не очень нравится, когда заявленные черты характера или некоторые события противоречат дальнейшим действиям и характерам персонажей. К примеру, полное отсутствие положительного развития отношений между детьми, даже после битв, где их успешное взаимодействие могло сплотить их. 8-краткое, 9-краткое и 10-краткое ангелы. И полнейшее усугубление негативных последствий этих битв. Ну, все мы знаем, что с 13 го все пошло по одному месту. Минус нога и рука Тадзи, минус на месяц сам Икари, минус разум Аски, минус Рей 2 и минус разум Синдзи и его вера в людей. А вообще, я долго так могу размышлять, но лучше оставлю это для дальнейших глав. У Синдзи еще будет повод высказать людям все, что он о них, их схемах и их тупости думает. Еще увидимся. Третьему игроку приготовиться. Часть 2. Как оказалось, путь Аски с Синдзи в качестве прицепа вел за пределы авианосца. Спустя один недолгий полет на небольшом вертолете, приспособленном под подобные нужды, пилоты оказались на широком корабле с открытым трюмом, покрытым огромным полотнищем. А под полотнищем, погруженный в охлаждающую жидкость, лежал на боку юнит под гордым номером 2. Помимо окраски, до формы головы, он практически ничем не отличался от юнита Синдзи. Те же огромные пилоны на плечах, продольные наколенники крепления, защитные насадки на лодыжках, реброобразная защита живота, лишь красно-желтая палитра, да отсутствие рога вкупе с 4 глазами-окулярами выделяли эту Еву. Впечатляет, правда? Немного неверно истолковала выражение лица Синдзи Сорью. Она как-то умудрилась забраться на горб лежащей Евы, куда вставлялись кабины капсулы, и громко вещала оттуда. Первый серийный юнит, по образу которого будут создаваться все следующие. Боевая машина, управиться с которой могут только настоящие профессионалы вроде меня, на голову выше Евы 0001, а по-моему, этот юнит ровно того же роста, что и мой, невинно заметил Синдзи. Не в этом смысле, Думкопф, мой более поздний образец Евы гораздо мощнее и лучше твоего, возмутилась девушка-пилот. И чем? Бронирование тоже, размеры те же. Что, мускулы плотнее упакованы, нервные окончания быстрее работают или какие встроенные оружейные системы есть. Батарея дольше 5 минут работает. Ну, можешь по существу ответить, или просто red goes the faster. С сарказмом вернул Синдзи последнюю шпильку. Аска на секунду раскрыла рот, впрочем, с заметным стуком быстро захлопнув его, топнув ножкой по металлу. Юнит 02 стабильнее ранних версий. Я слышал от Кадзи, что юнит 00 впадал в состояние берсерка ранее. Помимо этого, в пилоны моей Евы действительно планируется встроить оружие последнего шанса, благодаря его лучшей предрасположенности к модификации. Поэтому для юнита 02 сконструированы все возможные дополнительные виды оборудования, и мой прок нож куда более продвинут благодаря возможности быстрой смены лезвий. Я уж промолчу про твою фиолетовую махину, она тебя невидимым не делает, потому что ни ты, ни я, никакие не псайкеры. Скорее всего, ибо определяющий фактор, по которому выбирают детей, мне до сих пор неизвестен, спокойно оттарабанила Сорью, ответив на его вопросы и заставив самого Синдзи теперь открыть рот. Она ведь даже поняла его последнюю шпильку про технику орков и вставила ответную, связанную с другим цветом. Я училась в колледже, и там очень много гиков и нердов, очень шумных в обсуждении своих глупостей. А на память я никогда не жаловалась, ответила девушка на невысказанный вопрос, наслаждаясь своей победой. Синдзи покачал головой. Словесный поединок был интересным способом общения, но слишком уж утомительным при частом употреблении. Поэтому пилот собирался на время отбросить шпильки и поговорить с коллегой насчет их общей работы нормально, но не успел. В отдалении от них взорвалось что-то, тряхнув корабль. Синдзи шумно выдохнул и тихо выматерился. Что ж, костюм его. Осталось только выбраться из этого ада, и юнита при нем нет, зато он есть у Аски. Значит, пришла пора кому-то еще пострадать за общее дело, а он пока оценит способности лучшего пилота. Что это было? Ангел среагировала наконец Сорью, выбегая наверх и прижимаясь к бортику. Синдзи последовал за ней, чтобы увидеть огромную промелькнувшую в волнах тушу, лениво разнесшую еще один корабль. Чинце! Прокричал Аска, после чего посмотрела пристально на третье дитя. Тому взгляд он и не понравился. «Давай внутрь, живо!» Снова потянула она его за собой, подхватывая по пути спортивную сумку и увлекая Синдзи обратно на лестницу. «Стой, стой, я тебе там зачем? Мне лучше поспешить на корабль к Мисата, пока ангел не добрался до сюда. А тебе, живо садиться в Еву!» — выпалил пилот. «Ух, раскомандовался тут. Мне твоя туша внутри Евы нужна, для возможной консультации. Ну, и заодно увидишь, как дерутся настоящие мастера своего дела», махнула волосами Аска. «И собью тебе всю синхронизацию шумами в ситуации, когда важен каждый процент. У твоей Евы снаряжение класса Б, плюс кабель питания аж на авианосце. Свалишься в воду, оттуда тебя никак не вытащить будет, да и сражаться там не получится. Я в кабине буду только мешать», представил свои аргументы Синдзи. Аска стиснула зубы, переваривая услышанное. «Ладно, вали отсюда. Я справлюсь сама. Наблюдай внимательно», процедила она, доставая из сумки красный контактный комбинезон и убегая вниз. Синдзи же побежал к запаркованному наверху вертолету. Когда он залез внутрь, приказал пилоту лететь на авианосец, и Кари также попросил связи со штабом. «Мисата, это Синдзи. Мы заметили ангела. Я направляюсь к тебе, пока Сорью. Аска садится в Еву. Думаю, скоро она с тобой свяжется. Готовьте пока кабель», произнес он быстро, сообщая наиболее важную информацию. «Поняла, Мисата ясно показала, что перешла в боевой режим. На Еве 02 ведь только оборудование класса, верно? Почему эти идиоты из Германии решили вести юнит по воде, не снарядив его подходящим образом? Видимо, Мисата как-то дорвалась до командования и успела запросить необходимую информацию. Будто я знаю, они даже кабеля с батареи не прихватили. Многомиллиардную машину можно было бы взять тепленькой без нашей делегации», в ответ тоже возмутился Синдзи. В который раз он подумал, что в их организации только Мисата и пилоты не занимаются прямым саботажем борьбы с ангелами. Может, кто из главенствующих иллюминатов даже в сговоре с парочкой из этих вторженцев. Впрочем, Синдзи отбросил подобную мысль. Не могут быть люди настолько глупы, особенно иллюминаты. Дальше одновременно случилось две вещи. Вертолет с Синдзи внутри приземлился, а юнит, наоборот, взлетел. Впрочем, приземлился он близко, прямо на соседний корабль. Встал на него в гордой позе, прикрываясь огромным тентом, словно пустынным плащом. Ангел ответил на это уничтожением корабля, где только что находилась Ева-02. Тогда последняя устремилась прямо к авианосцу, прыгая по кораблям между ними, словно по кочкам в болоте. Синдзи должен был признать, что Эска делала это весьма умело, используя отполи при приземлении, дабы не раздавить корабли. Ее скачки были выверенными и быстрыми и не давали шестому ангелу ни шанса нагнать пилота. Правда, ее приземление на авианосец было куда менее аккуратным и несомненно стряхнуло бы Синдзи с палубы вместе с улетевшим в воду добрым десятком самолетов, не находись он уже внутри корабля. Когда Синдзи вошел на мостик, Аска подсоединила источник питания, достала из пилона свой прок-нож, больше напоминавший канцелярский, и приготовилась встречать морского ангела в ближнем бою. Логичное и единственно верное решение в ее случае, учитывая недостаток вооружения. Именно таким аргументом Мисата и осадила капитана корабля в их споре. А затем шестой прыгнул прямо на палубу, заняв ее практически целиком. Эта тварь была воистину огромной, по длине точно больше пятого и белой. Ангел напоминал ската с длинным развивающимся хвостовым плавником, если забыть про жуткую черепушку на макушке и прочие странности. Хвост-плавник молотил по воде, раскачивая корабль, пока Ева, воткнув нож в монстра, пыталась удержать его, не давая сокрушить мостик. Синдзи болезненно поморщился. Ядра не было видно, значит, одним прок-ножом гигантскую регенерирующую тушу можно было резать до посинения. Столько времени ангел им не даст. Очередное движение ангела заставило юнит ступить одной ногой на бортовой подъемник для самолетов, который под весом гиганта поехал вниз. Аска свалилась в воду вместе с ангелом. «Черт, Аска, твое оборудование не приспособлено для работы под водой», заметила Мисата напряженным тоном. «Что же, буду работать с тем, что есть», ответила чересчур оживленно второе дитя, пока кабель продолжал разматываться. Держась за ангела, Юнит 02 рассекал подводные просторы с невероятной скоростью. Младший Икари покачал головой. На ум шли крайне неприятные воспоминания. Тот момент, когда он заставил нерв посадить в Еву 01 раненую рей, чтобы биться с третьим ангелом. Разумеется, Аянами проиграла, и Синдзи видел и слышал ее смерть. Это было не лучшее зрелище, вполне возможно обещавшее вскоре повториться. Наконец, кабель кончился, и Ева 02 слетела с рыбы, замерев в воде. Синдзи слышал через связь напрасные потуги Аски в попытке сдвинуть юнит с мертвой точки. Но синхронизации девушки было недостаточно, чтобы двигаться в воде. Как помнил Синдзи со слов доктора Акаги, если вода покрывала Еву, то она мешала работе ЛСЛ и нервной системы, ослабляя сигналы в них. Один из возможных способов преодоления подобной проблемы в будущем – раз за разом брать контроль над Евой 02 самому, с каждым шансом увеличивая уровень синхронизации. Но это займет кучу времени, даже если он сможет синхронизироваться с чужим юнитом. Быстрее будет научиться не падать в воду и найти ядро твари, чтобы расковырять его. Полный испуга крик, громкий скрежет, причитание об огромных зубах. Вот и все, на что мог ориентироваться Синдзи и все остальные на мостике в попытке понять случившееся. Ангельская тварь схватила юнит своей пастью и пыталась раздавить вторую. Удалось всем понять наконец, но Эска продолжала держаться, несмотря ни на что, и даже сообщила, что заметила ядро внутри этой твари. Воспользовавшись новым знанием, Мисата придумала безумный план – затопить парочку кораблей, запустив их внутрь ангела, чтобы те дали залп по ядру, а потом послужили брандерами. Оставалось лишь точно нацелить эти самые корабли, рассчитать время, да открыть ангелу пасть, несмотря на неспособность юнита 02 пошевелить даже пальцем. Ничего невозможного, но очень много сложного. Синдзи продолжал наблюдать за происходящим, улавливая каждую деталь, продумывая свои действия в подобной ситуации, будущие тактики, словесные баталии. Ему редко удавалось быть сторонним наблюдателем в битве человечества с ангелами. Икари ощущал некоторое чувство беспомощности, невозможности хоть что-то поменять в разворачивающемся действии. Наконец, все было готово. Капитан Кацураги начала сматывать кабель, подтягивая ангела, словно рыбу на леске, прямо к двум уходящим под воду кораблям. Несколько людей из экипажа остались внутри, дабы направить корабли в цель и выстрелить в нужный момент. Очередная необходимая жертва. Лишь радар до причитания Сорью открывали какой-то свет на происходящее. До того самого момента, пока в воде не раздался мощный взрыв. Что-то красное вылетело из воды, прямо к их авианосцу. Огромная туша неловко приземлилась на палубу, ибо с обрубками ног и без верхней части тела, оторванной примерно там, где находилась капсула пилота. Ожидать от Евы 02 чего-то другого было невозможно. Развалившееся на палубе тело истекало красной кровью, сначала бившей фонтаном, а затем просто струившейся из изорванной в лохмотья плоти. Мисата закрыла лицо руками, прошипев что-то сквозь зубы. Синдзи просто покачал головой. Обычно он умирал первым, перезапуская шанс. Но в такие редкие моменты, как когда Рей пожертвовала собой, дабы попытаться уничтожить пятого, Икари чувствовал что-то тягуче холодное в своей груди. Все усугублялось осознанием, что даже лучше всего подготовленный пилот внутри самого продвинутого Евангелиона не смог победить без него. Может, Аска и выстояла бы против третьего, но четвертый с пятым не оставляли пространства для ошибок. Даже этот ангел, скорее всего, просто игрался с ними из-за природной жестокости. Синдзи был уверен, что такие умные существа, как ангелы, вполне могли владеть и чувствами. И всех этих жутких и сообразительных монстров может победить только он и никто другой. Никто другой в мире не имеет ни доли шанса победить ангела. Никто другой не имеет права на ошибку, особенно во множественном числе. Синдзи потянулся к сумке с бинтами. Вполне вероятно, что ангел теперь поплывет мимо них, к штаб-квартире Нерв. Если Синдзи успеют доставить туда и посадить в Еву, точка возрождения может установиться после смерти Аски. Этого он точно не желал. Второе дитя было не без изъянов, но она была яркой и храброй, сражавшейся до конца. Аска была пилотом, кем-то, кто мог хотя бы частично понять возложенный на них груз, и Синдзи не хотел терять ни коллегу, способную облегчить дальнейшие сражения, ни человека, с которым было довольно интересно общаться. Рука нащупала рукоять ножа. Внезапный звук с палубы прервал действие Синдзи. Тот подъемник самолетов поднял на поверхность авианосца небольшой самолет, в котором, помимо пилота, сидел Кадзи. «Побежали крысы с корабля», – прошептал про себя Икари. Самолет без разгона взлетел вверх, набрав некоторую высоту, прежде чем устремиться прочь. Из воды наперерез вылетела туша ангела, куда быстрее и грациознее, чем она двигалась до этого. Ведь мог же как-то до этого летать четвертый, да и пятый от него не отставал. Два летуна соприкоснулись, и мир перестал существовать. А затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. Серьезно, это даже хуже, чем клишированное падение на Рей. Голова еще раскалывается, взрыв был знатный и подозрительно знакомый. «Меня же сейчас будут бить, снова, ну твою же». Но бедра и правда ничего. Синдзи даже не стал уворачиваться от пощечины, чем вызвал легкий вскрик Аски от боли в ее кисти, когда сам он практически ничего не почувствовал. «Ну и твердолобый же ты, солдафон, замер по струнке столбом. Или я тебе последние остатки мозгов вышибла?» Третий. Снова посыпался на Синдзи поток обзывательств, когда он сам находился в состоянии между шоком и глубокой задумчивостью. Был шанс, что в самолете просто взорвалась Н-2 боеголовка или что ангел применил скрытое оружие. Но тот ослепительно давящий, пробирающий до струн души всплеск энергии был знаком Синдзи не понаслышке. Точно так же сдетонировал спрятанный под геофронтом ангел, когда до него добрался его сородич, третий. А до него было еще два, один в геофронте, а второй у Кадзи. Везет все яйца в одну корзину, включая юнит 02, чтобы ангелы перли только на Токио-3. План нормальный, до исполнения подкачало. С другой стороны, слушай, Аска, я понимаю, как тебе скучно было без сверстников, и обещаю с тобой ярословесно подуэлировать, неловко пофлиртовать, но позже. Сейчас у меня появились крайне неотложные дела, связанные со спасением человечества и удовлетворением собственного неуемного любопытства, выдал внезапно парень, спустя одну затрещину, порцию ругательств на, похоже, немецком и утопавшую прочь рыжую девчонку. Синдзи картинно вздохнул и снова потянулся в сумку за привычным инструментом. Этот Кадзи так не понравился ему с самого начала. Примечание к части, оно живое, версия 2.0, и довольно ожидаемое, 990 людьми на момент выкладки черновика. Каноничный бой не мог быть выигран без сдвоенной синхронизации, а местный Синдзи просто так в чужую кабину не полезет. Прошлый раз, когда ему пытались подсадить Зайцев, помер. Вот и вышло, что вышло. Кстати, заодно хотелось бы поблагодарить всех вас за ваше внимание, отзывы и пожертвования, включая весьма ощутимые последние. В любом случае, пока у меня есть немного свободного времени и достаточно силы воли, чтобы сесть за клавиатуру, я продолжу писать. А писать еще много, не только это произведение. До скорого. Третьему игроку приготовиться. Часть 3. Кадзи немного нервничал. На пути в каюту ему не встретилось никого, но почему-то чутье агента мучительно ныло, оповещая о чужом взгляде и возможной опасности. Началось все со встречи с Мисатой младшим Икари. Кадзи был готов к холодному приему от первой, но почему-то взгляд, которым его наградил на мостике третье дитя, был весьма недружелюбным. Впрочем, дальнейшие события показали, что Синдзи просто привязался к Мисато, возможно, даже в этом плане, ибо на прозрачную попытку Рёдзи намекнуть на их прошлые отношения с Кацураги, тот тихим, но твердым тоном произнес: «А вот Мисато вас совсем не упоминала, значит, вы были тогда довольно плохи, или слишком сильно цепляетесь за прошлое». Смешно, но, несмотря на полную ошибочность первого предположения, младший Икари оказался довольно верен во втором. Вот только, скорее, прошлое уцепилось за Рёдзи. Наконец, он вошел в свою каюту, прикрыл дверь и направился к столь тщательно оберегаемому грузу. Дверь заскрипела, чутье взвыло. Кадзи резко обернулся, потянувшись за пазуху за оружием, но короткая фигура сбила его на землю путем нехитрой подножки. Лезвие уперлось прямо в сонную артерию, когда агент, наконец, разглядел нападавшего. Младший Икари с некоторой злостью смотрел на него, держа в руке нож. «Ваш пистолет, Рёдзи-сан, рукояткой вперед вложите мне в свободную руку. Подстрелите, и я распорю вам горло». Ну, Кадзи быстро выполнил требования ребенка, все еще находясь в легком изумлении. Когда пистолет оказался в руках третьего дитя, тот тут же разорвал дистанцию, снял пистолет с предохранителя и взвел курок. Похоже, уроки от проштрафившейся секции 2 не прошли даром, пробормотал под нос Икари, после чего направил пистолет в грудь Кадзи, жестом оружия приказывая тому подняться. Палец парня при этом лежал на скобе, но Рёдзи не собирался соревноваться в скорости реакции с пилотом, победившим двух пришельцев-полубогов одним ножом и успешно избежавшим смерти от уничтожающих лучей третьего. «Ладно, теперь можно перейти к делу», — спокойно произнес третий. Кадзи мысленно вздохнул, упрекая себя. «Полнейший, тупейший идиот, так легко купился на утку, что младший Икари не имеет никакой подготовки и был буквально взят с улицы к моменту боя с третьим ангелом, особенно учитывая, как подросток разделал всех ангелов и Йеталани. Стал бы Гиндайкари упускать собственное дитя настолько? Скорее всего, он подготовил лояльного и опытного бойца, способного на выполнение любых задач, вроде личной передачи посылки Адама. В контейнере, первый ангел или второй?» Показывая на вышеуказанный чемодан взглядом, спросил Икари. «Там Адам первого человека, первого разумного после бога, вроде так и звали, не мог обойтись без сарказма Рёдзи, а из его ребра вышла Ева. Ох, блять!» Внезапно выругался подросток. Его глаза расширились в удивлении. Удивился Икадзи. Похоже, третье дитя был не слишком осведомлен. «Ну что, удостоверился в наличии посылки для отца или хочешь, чтобы я этот кейс тебе открыл?» Решил попробовать провокацию Кадзи. Подросток внезапно хмыкнул. «Значит, эта операция Гинда мог бы догадаться, когда все пошло по ангелу. Нет бы важный груз самолетом сверхзвуковым доставить сразу после очередного ангела. Нам, блин, надо тащить вещь, способную устроить третий удар по морю под прикрытием Евы с 5 минутами заряда и безводного снаряжения, с одним ножом и пилотом без опыта боя. Ах да, еще забыть про то, что ангелы чуют своего собрата за сотни километров». Теперь Кадзи был действительно ошарашен, как быстрым анализом ситуации, так и признанием, что парень в оной операции не участвует. Младший Икари был явно не под эгидой старшего. Кто тогда? Сиели дотянулись? Или вовсе ЙОТ-ССДФ? Илиан, на кого ты работаешь? Спросил он тут же, прежде чем успел придержать язык. Икари Синдзи посмотрел на него с улыбкой. На себя. Просто хочу знать правду, чтобы прожить этот и следующий день. А ты, видимо, на моего отца пашешь. Или на иллюминатов, что создали нерв. Какое у их организации название, кстати? Сиели, снова вырвалось у Кадзи, прежде чем он успел остановить себя от удивления. Если парень не врал, то он был в каком-то смысле родственной душой. Искал правду для себя. Только если Синдзи планировал с помощью этой правды выжить, Кадзи ждал абсолютно противоположный финал. Впрочем, скорее всего, и Синдзи тоже. Что-то по-немецки. Значит, у Аски спрошу. Ох, надо теперь многое переварить. Хотя если вкратце, Ева сделана из ребра Адама. Аллегория проста. Евангелионы сделаны из плоти первого и второго ангелов. В Геофронте покоится второй из него, скорее всего, собраны юнит 0001, из Адама, все остальные. Я пилотирую чертового клона ангела без мозга и нормального ядра, я вместо первого, батарейки с кабелем вместо второго. Ну зато ясно, чего ангелы так бесятся, вида Евы, это ж для нас как если б муравьи пилотировали человеческие трупы, покрыв их корой и листьями. Есть какие умные мысли по этому поводу? Не стесняйся, говори. Это опасная правда. Сиэли пойдут на многое, чтобы держать людей в неведении относительно того, что ты сейчас сказал, честно ответил Кадзи, пытаясь оградить Синдзи от неразумных шагов, вроде нападения на людей с ножом. А ты, скорее всего, им подчиняешься. В какой-то мере, раз кое-что о них знаешь. Значит, мы не можем позволить, чтобы знание об этой встрече осталось в твоей головке? По-своему воспринял его совет Икари. Кадзи ощутимо сглотнул. Он не мог умереть. Не так, Синдзи положил палец на спусковой крючок. Вторая фаланга надавила на металл. Эх, жалко, я не увижу, как ты будешь разбираться с этим бардаком, внезапно рассек тишину голос парня. Кадзи озадаченно уставился на него. Синдзи внезапно приставил пистолет к подбородку снизу и выстрелил. Тело мешком свалилось на землю. Кадзи с ужасом осмотрел сжимавшего пистолет подростка. Его пистолет, на спусковом крючке которого не было отпечатков Синдзи, в его же каюте, рядом с посылкой, и взвыл. Буквально, за дверью послышался топот ног, а затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. Ох, я реально взял и убил себя, напрямую, хоть догадался пистолет стащить. Ножом себя резать неудобно было бы. Я схожу с ума, такие мысли ненормальны, надо успокоиться. Ева 00 входила в берсерк. Евы ангелы, ох, блять. Потенциальные ангелы внутри геофронта. И меня сейчас будут бить. Опять. Синдзи увернулся от первой пощечины. От второй, третьей. А затем Маска начала пытаться ударить его по-настоящему. Не очнувшись до конца, парень уклонялся от каждого удара быстрым маневром, не пытаясь блокировать их или контратаковать. Девушка перед ним распалялась все больше и больше, Синдзи понял это, присев под внезапным ударом ногой, а затем его свалили с ног подножкой. Пилот оправдал внезапное поражение тем, что у ангелов обычно не было ног, ну, или они не спешили пользоваться ими для атаки. Раскрасневшаяся практически до цвета своих волос Аска стояла над ним с гордой улыбкой. «Прямо сразила тебя на повал, третий, но ничего». Ты достойно сопротивлялся. Может, мне стоит преподать тебе парочку уроков? Протянула ему руку Сорью. Синдзи принял ее, поднимаясь на ноги. Каким-то образом он умудрился составить о себе неплохое впечатление, сразившись, но проиграв девушке. Или просто Аска, каждый сходит с ума по-своему. Что вы там так долго, голубки? Долг зовет. Успеете еще на суше вдоволь познакомиться? Подразнила их обоих Мисата. Аска тут же напала на нее, отрицая все инсинуации. А Синдзи погладил ушибленный затылок и обвел взглядом окружение. Корабли, оборудование, мостик, место скорой битвы. В этот раз стоит принять предложение Сорью. Ну, чтобы получить обзор из кабины пилота. Точно. И оставить обдумывание шокирующей информации на потом, на после ангела. Тогда, может, ответишь мне. Мисата все так же беспокойно в постели. Синдзи оглядел шпиона перед собою взглядом, выражавшим некоторое удивление. «Не вижу, каким образом это все еще может быть вашим делом», — спокойно произнес пилот, после чего, не дожидаясь реакции окружающих, схватил Аску под руку и повел прочь, быстро вворачивая фразу про то, как он всегда хотел увидеть юнит 02. Кадзи в легком неверии уставился на Кацураги. «Что он, правда, не успел закончить фразу Рёдзи?» прежде чем получить звонкую пощечину. «Похабная свинья», — отрезала капитан, после чего тоже поспешила покинуть столовую. Покачав головой, шпион направился в свою каюту. У него там были свои дела, доклад Гинда, который не любил ждать. Что это было? «Ангел», — среагировала Сорью, выбегая наверх и прижимаясь к бортику. Синдзи последовал за ней, чтобы увидеть огромную промелькнувшую в волнах тушу, лениво разнесшую еще один корабль, «Чинце». Прокричала Аска, после чего посмотрела пристально на третье дитя. Тому взгляд он и не понравился, но деваться было некуда. «Давай внутрь, живо!» Снова потянула она его за собой, подхватывая по пути спортивную сумку и увлекая Синдзи обратно на лестницу. «Стой, стой, я тебе там зачем? Кабина не рассчитана на двоих, не говоря про саму возможность управления в подобных условиях», посопротивлялся для приличия пилот. «Все когда-то случается впервые. Ты мне внутри Евы нужен». для возможной консультации. Ну, и заодно увидишь, как дерутся настоящие мастера своего дела», – махнула волосами Аска. «Думаю, рассчитывать на тот факт, что у тебя каким-то образом завалялся мужской комбинезон, не приходится», – спросил Синдзи. «Они все равно вакуумные, не считая чашечек, правда? Ничего, с твоим милым личиком не страшно девчонкой притворяться. Вы все, японцы, и так извращуги», – отметила Сорью, протянув ему очевидно женский красный комбинезон. Схватив из сумки второй, она спустилась на пролет ниже. «И даже не думай спускаться и подглядывать, пока я тебя не позову». Совет не пригодился, непривычный к другому комбинезону Синдзи провозился куда дольше поднявшийся обратно через пару минут и абсолютно бесстыдно начавший взирать на него Аски. Впрочем, комбинезон тогда был надет уже выше живота. «Быстрее, капуша!» Подхватила она его за руку и ведя в своем темпе к Еве-02. К счастью, с ручным вытаскиванием и загрузкой капсулы Сорью могла справиться и в одиночку, как и в прошлый раз. Однако из-за ручного запуска команды приходилось проговаривать пилоту, а полезной информации от штаба можно было не ждать. Сорью свободно устроилась в кресле, схожем с его в Unity 01, когда парню пришлось примоститься сзади полулежа. После незнакомых ему слов на немецком языке экраны вокруг загорелись символом ошибки. «Счисти. Третий. Ты думаешь не на том языке. Так я и не знаю никакого другого, кроме японского. А раньше сказать, когда я актиплевать, переключить язык на японский». Активация началась сначала, пока Синдзи осмысливал случившееся. Подобная задержка. Ангел ударил снизу. Синдзи инстинктивно прыгнул вверх. Ощущения были невероятными. Он почувствовал, как неповоротливая туша отзывается на его нервные импульсы, но гораздо хуже, чем даже в первый раз с Евой-01. Еще он ощутил второй поток сигналов, куда более мощный, чем его. Немного иной, ведь Аска осуществила прыжок чуть позже и по-иному. В итоге Евангелион совершил действие, разделенное между двумя сигналами. Они неловко приземлились на ближайший корабль на корточке, с трудом ухватившись за него, мешая друг другу разными сигналами. Влияние Синдзи было слабее, но оставалось ощутимым. И тут пришла боль в правой ступне. Синдзи бросил взгляд на ногу Евы. Ступни не было, отгрызли. «Ах, замри и не думай, третий, как же больно, ну, не тупи». Синдзи быстро перешел в расслабленное состояние, вроде того, что он использовал для синхротестов. Боль в ноге не ушла и даже стала немного сильнее, но для пилота подобное ощущение было чепухой. А вот второе дитя сквозь зубы материлось на трех языках, пытаясь приготовиться еще к одному прыжку. «Фуцкин квердомти ангел, фицк его асшеледовн тоцори», практически прокричала она, когда прыгнула дальше. В этот раз сигнал был один. В этот раз шестой не успел задеть Еву, но уничтожил еще один корабль. К счастью, Аска довольно быстро взяла себя в руки и добралась до авианосца, как в позапрошлый раз. Пристегнув кабель, она неловко встала на палубу, одной рукой держась за верхний корпус корабля, а другой сжимая активированный вибронож. «Вылезай на поверхность, морской червяк!» – прокричало второе дитя. Интерком был недавно активирован, так что ее слышал весь импровизированный штаб. Мисата что-то пробурчала в ответ, когда другие моряки восторженно поддержали пилота, а затем червяк вылез, стремительно и мощно. Культя правой ноги заскользила по палубе, когда монстр протаранил и буквально смел Еву-02, впечатывая в мостик. Одним рывком ангел стер всю верхнюю часть корабля с его поверхности. Ева бессильно свалилась в воду вместе с кучей стальных обломков. Но ангел остался наверху, ведь искомая им вещь была так близка. Аска попыталась выплыть или забраться наверх, но юнит был недвижим и кабель, каким-то чудом оставшийся целым, просто продолжал разматываться вниз по мере их погружения. Сорью в злости ударила по джойстикам кабины. «Какого хрена ты ничего не сделал, паралитик? Тоже мне, пилот нашелся!» Сорвала она на Синдзи свою злость. Тот спокойно пожал плечами. «Обещаю, в следующий раз все получится лучше, хотя, может, стоит сначала попробовать в одиночку? Чего ты несё?» Ослепительно давящий, пробирающий до струн души всплеск энергии был знаком Синдзи не понаслышке. Под водою он распространялся немного медленнее. Примечание к части. Это снова я. Чуть быстрее в этот раз, правда? Из объявлений. В среду с раннего утра я учеливаю далеко и надолго, августа до 6-го. Конечно, попробую выдать парочку прот по другим произведениям, но потом будет вот такой перерыв. Впрочем, до этого был и более долгий перерыв. Но летом я могу лучше писать. Вот так вот. Увидимся. П.С. В принципе, ищу бету для этого фика, ибо исправлять в публичной бете после релиза каждой главы ошибок 20 не камильфо, а сам я их найти до этого не могу. Но так как скоро отчалю, пока писать мне не надо. Напомню, с выходом следующей главы, третьему игроку приготовиться. Часть 4. А затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. В этот раз Синдзи быстро отвернулся и для пущей безопасности спрятался за Мисата. Это была случайность, и я ничего не видел. Не надо меня бить, пожалуйста. Уставший от постоянно встречающей его по воскрешению атаки немки, Синдзи попытался увильнуть от ответственности. Яска и даже Мисата смерили его крайне недоуменным взглядом. Первая презрительно хмыкнула и зашагала прочь, а вторая уставилась на Синдзи, словно у того отросло на голове что-то лишнее. Неужто Аска страшнее ангелов оказалась, юный братик, с поддевкой сказала капитан своему подопечному. Ну, она как бы пилот куда дольше меня, значит, способна этих самых ангелов убивать, с наслаждением. Картинно вздрогнув, огрызнулся Синдзи. Ну, так на твоем счету он их кайдзю аж на 3 больше, чем на ее, резонно парировала Мисата. И, чую, за каждого из них эта Аска с меня 3 шкуры сдерет, итого 9 шкур. Даже кошка со всеми ее лишними жизнями такого бы не пережила, потянула в странные дебри подростка. Впрочем, о том, что жизни у него куда больше 9, Синдзи скромно умолчал. Мисата тем временем продолжала шагать вперед, нахмурив брови в задумчивости. Пусть ты и довольно неплохо уловил характер Аски, своим текущим поведением ты ее отношение к себе подпортил. Вам еще работать и работать вместе, так что возьми себя в руки и будь мужчиной. Внезапно поддержала его капитан. Может, позже, в каком-то смысле искренне заметил Синдзи, после чего перегнал Мисата и остановил ее, встав на пути. А пока можно мне одному по кораблю побродить, деваться мне отсюда все равно некуда, а с Аской я лучше возле родных пенатов поболтаю. Может, и извинительный обед ужин какой изготовлю. Кацураги обреченно вздохнула. Ты ведь меня на этих упертых воякиками знает кого еще покидаешь одну. Неделю все домашние обязанности только твои. Синдзи согласно закивал, после чего сорвался с места прочь. Дать обещание было слишком просто, пилот был 100% уверен, что этот шанс не переживет точно. Ибо идея, которую он собирался опробовать, была безумна. В свете недавних открытий, вдвойне, уговорить знакомого ему по ранним попыткам пилота вертолета доставить его к Еве и остаться на том же корабле, дабы отрезать Аске путь сюда, было не слишком сложно. После чего оставалось лишь добраться до Евы 02, открыть капсулу вручную и сесть внутрь, не запуская пока стартовую последовательность. Оставалось лишь ждать толчка взрыва, извещающего о прибытии ангела, ибо времени питания на таймере юнита была всего минута. А без боевой тревоги никто Синдзи к заветной вилке не подключит. Лишь сидеть в одиночестве внутри ангела-зомби, не настроенного на него лично и способного потенциально впасть в состояние берсерка. Ничего сложного. Мда, по крайней мере, теперь понятно, чего ангелы стремятся так наших юнитов на части разорвать. Юниты же натуральные зомби-ангелы. Увидя такой труп, любой человек с оружием выстрелит без предупреждения в подобную абоминацию. Хотя хитро все равно придумано, жутко и мерзко, но без отполя мы бы не сдюжили против ангелов. Вот только точно, я видел в юнитах такое же ядро, что и у ангела, только вот оно почему-то энергии никакой не дает, на батарейках приходится работать. Похоже, что ну да, у Адама, раз от того чемодан один остался, могло и ядро уничтожить. Но вот второй ангел, что в подвале, что осталось от него после нахождения учеными нерв, раз ядро не удалось полноценно воссоздать, и, раз эти ангелы привлекают внимание других и способны при касании с ними повторить второй удар, насколько они мертвы или просто обезврежены, размышлял все вслух Синдзи, за неимением альтернативного времяпрепровождения в кромешной темноте. Наконец, его внезапно и ощутимо тряхнуло, даже внутри юнита. Пора. Переключившись на японский язык и осознав, что либо его голос был записан в базу данных юнита 02, либо его мог активировать любой человек, что было бы крайне безответственно с точки зрения безопасности, Синдзи начал проговаривать стартовую последовательность. Кабина активировалась без заминок, но вот затем словно огромная дрель вкрутилась в мозги пилоту. Он явно почувствовал чужую волю и присутствие, в прошлый раз успешно усыпленный Аской. Юнит 02 не хотел становиться подконтрольным ему. Ну, Синдзи тоже много чего не хотел делать. Перехотелся из-за обстоятельств. Перехочется и Ева. Икари надавил на Юнит своей волей, буквально влезая в многотонную машину и пронизывающую ее нервную систему, подчиняя иное, остаточное присутствие. Это было далеко не просто, но вполне по силам совершившему десятки боевых выходов в Еве пилоту. Когда, наконец, Юнит 02 подчинился, Синдзи словно очнулся от ступора, впервые слыша чужой голос по связи. «Синдзи, Синдзи, это ты? Отвечай, паршивец!» Голос Мисато отдавал помесью легкой паники и тревоги. «Я, кто же еще?» Еле активировал эту упорную фигню. «И то с относительным успехом», отметил подросток, поднимая Юнит из охлаждающего бассейна, в котором тот лежал. Многотонная машина подчинялась ему с небольшой задержкой, существенной для настоящего боя. Синхронизации, в лучшем случае, процентов 30. Не помогало и отсутствие контактного комбинезона Eclipse 10, достать который здесь без Аски было нереально. А чего еще от такого имбецила можно было ожидать? Раздался сочащийся ядом голос Аски, что, за неимением лучшей альтернативы, обреталась с Мисато на мостике авианосца над Радугой. «Какого ангела ты вообще полез к моей машине? Да без меня! Живо волоки ее сюда, чтоб Юнит 02 обзавелся нормальным пилотом, а не каким-то тихушным хлюпиком!» «Да пожалуйста!» — отрезал Синдзи, прыгая на ближайший корабль. Прошлый опыт прыжков помог ему выработать приемлемую стратегию и тактику перемещения, а выигранный за счет ранней посадки в Юнит промежуток времени не позволил ангелу догнать его. Однако Синдзи все равно два раза чуть не сорвался в воду и добрался к питающему кабелю в 5 секундах от отключения Юнита. Затем он также, как и Аска в прошлые разы, приготовился к бою, вытянув из пилона виброклинок, напоминавший нож для резки бумаги. Аска, как ни странно, осталась внутри корабля, очевидно, увидела рванувшего за Евой ангела и решила понапрасну не рисковать. Впрочем, по каналу связи лилось столько смешанной с советами ругани, что Синдзи буквально кожей ощущал словно сидящую с ним в одной капсуле рыжую девушку. Даже глаза улавливали что-то подобное на грани зрения, пошли глюки визуальные. Шестой только вынырнул из воды на корабль, а Синдзи уже рванул прямо к нему, к зубастой продолговатой пасти, за которой пряталось ядро. Две туши столкнулись, и обе остановились. От поля аннулировали друг друга, как это случалось десятки раз до этого. Туши ангела, вынырнувшие на палубу лишь на 2/3, было наплевать на столкновение, а вот фантомные кости в теле пилота даже на низком уровне синхронизации ощутимо и болезненно затрещали. Прежде чем ангел успел атаковать снова, левитируя свое многотонное туловище, Синдзи атаковал ножом его длинную морду, пытаясь открыть кусачую пасть. Он достиг успеха. Уклониться помешал низкий уровень синхронизации. Он же не дал Синдзи удержать пасть от смыкания, как это раньше проделывал Аска. По крайней мере, боль от перекушенного шестым ангелом Юнита тоже оказалась приглушенной, пока тот не начал жевать. А затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. Синдзи устало опустился на палубу, обмякнув мешком. «Мисато, набери доктора Акаги и дай телефон мне. Дело максимальной срочности. Я вас потом догоню». Обе женщины, как и в прошлом шансе, смерили его удивленным взглядом. Аска, как и в последний раз, ответила на игнор-игнором, утопав прочь. Мисато же выполнила его просьбу, обеспокоенным взглядом осмотрела его с ног до головы и промолвила: «Если тебе плохо, я могу отвезти тебя в медпункт». «Не в этом дело, просто устал немного из-за перелета. И мне правда нужно поговорить с доктором наедине». Покачав головой, капитан ушла прочь, когда в трубке мобильного телефона раздался женский голос. «Чего тебе надо, Мисато? Забыла какие-то документы?» «Нет, это я, Синдзи». «Ясно. И зачем ты звонишь?» Чуть-чуть напряглась Рицука, вспоминая их недавний спор. «На Юнити 02 только снаряжение класса Б, плюс заряда всего на минуту, даже не 5, свалится в воду, капец котенку», с экспрессией добавил Синдзи, вспоминая в красках смерть Аски в первом шансе. Доктор Акаги что-то пробубнила, очевидно, не для ушей ребенка. «Аска умелый пилот, так что, я думаю, она сможет справиться с подобными трудностями», с некоторой уверенностью заметила доктор. «Да, она может, пока в воду не попадет. Синхронизации не хватит там двигаться. Может, есть какой-то способ резко увеличить оную? Вывалил наконец причину своего звонка Синдзи. Он мог бы сам понемногу нарастить синхронизацию до нужного уровня, раз за разом пробираясь в одиночку в капсулу юнита 02, вот только, учитывая сопротивление Евы, подобное грозило сотнями жестоких смертей. Смертей Синдзи, конечно, да и, несмотря на все заверения, что победителей не судит, к нему бы возникла куча неудобных вопросов. К тому же, все возможные отношения с Аской после такой эскапады он бы похерил напрочь, без сантиментов. А впереди еще фиг знает сколько ангелов, которых наверняка в одиночку не завалишь. Рицука задумчиво вздохнула. В трубке воцарилось молчание. Чисто теоретически, вспоминая наш недавний спор, если в капсуле будет больше одного человека, суммарная синхронизация увеличится. Вот только их нервные сигналы будут мешать друг другу, если не будут совпадать. А двум людям без предварительной подготовки синхронизировать свои движения будет крайне сложно, если вообще возможно. Значит, ему придется одному стараться за двоих в любом случае. На такой способ победить времени должно уйти меньше. Спасибо за совет, доктор Акаги. Пожалуйста, будь осторожен там. Этот совет, на самый крайний случай, добавила женщина в конце, прежде чем повесить трубку. Будто в бою с ангелами бывают другие случаи. Ну как, нашла себе кого-нибудь? Кадзи был сама вежливость. Именно этот момент беседы в кафетерии Синдзи выбрал, чтобы наконец добраться до компании из двух взрослых и одного подростка, сидящих за одним столом. А вот и ты, Синдзи. Как прошел разговор? Быстро перевела тему Мисата. Нормально. Акаги дала добро обоим пилотам лезть в юнит в случае чего, чтобы совместным уровнем синхронизации преодолеть невозможность двигаться в воде, проявил редкостную честность Синдзи. Из чего ты взял, что я позволю какому-то трусливому хлюпику забраться в мой юнит? У тебя просто не получится синхронизироваться с ним, тут же нашлась Аска. А я слышал, что уровень синхронизации Синдзи во время самой первой попытки составил 55%, внезапно вставил свои два слова Кадзи. Мисата утвердительно кивнула, промолчав о том, что сразу после этой попытки Синдзи еще и сразил третьего ангела. Аска смерила Икари крайне пронзительным взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Что же, тогда я покажу третьему фронт его работ, объясню некоторые тонкие правила, познакомлю с экипировкой, словно угрозу произнесла Сорью эти слова, после чего снова вторглась в личное пространство пилота, грозя оторвать ему конечность, и увлекла прочь. Эх, юная любовь, может, хоть от меня Аска теперь немного отстанет, машинально произнес Кадзи, после чего был удостоен довольно злобного взгляда. Эй, ты всегда будешь моей любимой девушкой, несмотря ни на что. В этот раз ожидавший пощечины Рёдзи увернулся от оной, расхохотавшись. Ну же, напяливай комбинезон, других все равно нет, с каким-то удовлетворением приказала ему Аска, протягивая красный костюм. Они стояли перед юнитом 02, но ангел пока не показал свою уродливую морду, так что второе дитя просто вредничало, как дитя малое. «Да пожалуйста», — выпалил пилот, одним махом стягивая привычную белую рубашку, заставив Аску открыть рот, уставившись на него. «Только мне еще и нервные клипсы А10 нужны, есть запасные», — пробурчав себе под нос что-то подозрительно созвучное с извращенец, Сорью, покопавшись в сумке, протянула ему искомые клипсы и ушла прочь, оставив юношу переодеваться в одиночестве. Удовлетворенно хмыкнув, он вскоре облачился в комбинезон. В этот момент корабль тряхнула. Аска тут же возникла перед ним, одновременно серьезная и горящая нездоровым энтузиазмом. «Накаркал ты, третий. Полезай пока в капсулу, я переоденусь. И только попробуй подсмотреть». Икари поспешил последовать указаниям, после чего переключил язык на японский и стал дожидаться Аски. Та, впрочем, не медлила. «Я переключил язык на японский, так как только его хорошо знаю», предупредил Сорью Синдзи. Та, пробурчав неуч бака, начала запускать Еву. В этот раз, благодаря клипсам, Синдзи ощутил поднятие уровня синхронизации, а наличие Аски обеспечивало безопасность от недоразума Евангелиона. «Все обещало быть хорошо. Ну, поехали», прошептал Синдзи, вспоминая все движения Аски и готовясь повторить их мысленно. Они свалились со второго же корабля прямо в пасть ангелу. Тот перекусил юнит 02 и капсулу пилота мгновенно. Примечание к части. Хай, это снова я. Комп полетел недели две назад и в ремонте до сентября включительно. Из плюсов, полетел только экран, так что я скопировал все работы на диск и работаю на старом ноуте. Вот только на нем не работает и нет, но есть третий комп, за которым сидят мать с сестрой. Вот так вот. Ладно, очередная глава тут. Подходим к финалу боя с шестым. Может, еще главы две. Всего доброго. П.С. Комменты я читаю с телефона, но с него выкладывать главы неудобно от слова совсем, зато легко мониторить прогресс, править ошибки и отвечать на отзывы. Третьему игроку приготовиться. Часть 5. А затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. Синдзи лег на палубу и уставился в практически безоблачное голубое небо. По краям, конечно, тут же забегали крайне знакомые фигуры, издавая крайне знакомые звуки возмущения. Но Синдзи было плевать, он отдыхал. К сожалению, Мисато все же довольно быстро подняла его на ноги. «Синдзи, ты в порядке? У тебя, что, морская болезнь?» Странно, что тогда в Евангелионе ни разу не укачало, искренне поинтересовалась Мисато, в то время как Аска высоко подняла нос, выражая явное возмущение поведением третьего дитя. «Нет у меня морской болезни, просто устал я», — честно ответил парень. «И где же знаменитое третье дитя так успел устать за время полета сюда?» — высказалась наконец-то Сорью. «Или просто ручки-ножки настолько слабые, что лишнюю сотню метров пройти не в моготу? Наверное, прямо на каталке тебя до Евы доставляют, немощный?» Синдзи внезапно нахмурился. «Рей доставляли, но, слава богу, внутренне успели запихнуть. Я раньше подоспел», — удивилась не только Аска, но и, почему-то, Мисато. «Синдзи, ты что-то путаешь, а Аянами никто из палаты не вывозил. Если бы тебя доставить не успели или ты отказался пилотировать, тогда первому дитя пришлось бы сражаться с третьим ангелом даже в ее тогдашнем состоянии. Но ты согласился раньше», — Икари мысленно хлопнул себя по лбу. «Надо же было спутать воспоминания одного из запоротых шансов с настоящими. Хорошо хоть, что прокол незначительный относительно. Ну и, вдобавок, этот шанс он точно не переживет». Очевидно, хотевшая сделать очередную саркастическую ремарку Аска, услышав слова Кацураги, выбрала выждать иного момента. Так что в относительном молчании они снова добрались до мостика, снова встретились с Кадзи и снова сели за один стол в столовой. «Так, я знаю, что здесь у нас собрались умные люди, которые даже, в большинстве своем, хотят прибить всех ангелов. Так что у меня будет для вас простой вопрос. Как быстрее всего научиться двигаться синхронно с кем-то?» «Ну, в бою», — разорвал тишину Синдзи, делая едва заметную ремарку в сторону бывшего ухажера Мисато. Впрочем, тот даже бровью не повел, выпаливая ответ одновременно с Аской. «Танец». Кадзи на секунду замер, не меняя выражения лица, будучи ошарашенным внезапной синхронностью мыслей. А вот Сорью, напротив, улыбнулась подобному исходу события и прильнула к Кадзи, сидящему на одной стороне стола с ней. А уточнить, для тупых, разжигая в Аске гордости желание покрасоваться, добавил Икари. «Для тупых можно и уточнить. Самый явный пример синхронного движения людей – танцы под музыку. Есть еще и синхронное плавание, но это же просто усложненная разновидность подобного действия. Конечно, большая часть синхронности заключается в заучивании движения и повторении их по мере звучания музыки. Но, помимо этого, важно следить за своими партнерами или партнером по танцу, его движениями, взглядом, чтобы не возомнил себе невесть что, как тот думкопф на моем выпускном», раскрыла небольшую частичку биографии Аска. Синдзи только покачал головой. «Потанцуем», — внезапно выпалил он, доставая с датплеера из сумки. «Я, конечно, не очень умею, но в миксе разные песни есть. Один наушник тебе, другой мне, лицом к лицу. Обещаю следить за взглядом, все в целях тренировки». Аска нахмурилась, закатила глаза и скрылась прочь, выйдя из столовой. 4 из 10 за подобный подкат, Синдзи-кун, и то больше из старшей сестринской жалости. «Да, тут скорее, твердая двойка, за старание и храбрость», — добавил Кадзи. Икари повернулся к внезапно спевшимся бывшим любовникам с выражением некоторого отчаяния. «Это был не флирт, нам реально нужно потренироваться, иначе следующий ангел разотрет нас в порошок и уничтожит мир», — выпалил Синдзи, после чего неслышно добавил. «Снова, ты должен был давить на жалость раньше, Синдзи». «Аска уже ушла», — с огромной ухмылкой парировала капитан. «Не, Аска и жалость – несовместимые вещи. Ты должен был больше напирать на ее превосходство, напрашиваясь на помощь», — вторил ей шпион. «И этих людей я спасаю от смерти. Зачем? Ладно, пойду, догоню Аску и затем еще раз красиво сдохну». По крайней мере, ты можешь потанцевать, уворачиваясь от ее кулаков. Уже начиная смеяться, оставил за собой последнее слово Кадзи. Когда потопивший не допрыгавшего до палубы над радугой юнита 02 ангел сомкнул свои зубы на самолете с Кадзи внутри, тому было совсем не до смеха. А затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. «Я просто хочу побыть один». «Точно, теперь пойду, поплаваю». «Н2 бомбочка». С этими криками Синдзи побежал прочь, к краю авианосца, и прыгнул вниз. И только в процессе относительно долгого полета вниз Синдзи понял, с такой высоты он просто разобьется об воду. Как минимум что-то сломает, важное что-то. Он мог просто скрыться от остальных, отпросившись у Мисата в туалет. Он не умеет плавать. Со сломанными ногами и жуткой болью Синдзи довольно быстро захлебнулся, не успев даже понять, пытались ли его спасти. А затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. Карма есть, и она не любит, когда я смотрю штампованные гаремники, или даже читаю их, глубокомысленно изрек парень, ошарашив даже Эску. Ладно, по совершенно не связанным с недавним просмотром чужих панцу причинам, мне срочно нужно в туалет. Он скрылся от взора насторожившейся Мисата и разъяренной Эски в глубинах корабля. Этот шанс Синдзи слушал свой сдат-плеер, читал стыренную из чьей-то каюты книгу на английском и поплевывал в потолок оной же каюты, лежа на койке, пока мир снова не заволокла белая вспышка. А затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. Так, час потехи прошел, пришло время работы, и выполнение крайне сомнительного совета, тихо пробубнил вслух Синдзи, после чего принял крайне горделивую и вызывающую позу. Надо же, настоящий, практически японский панцушет. Трусики, правда, подкачали, зато ножки, во, Италия. Синдзи присел под ударом ноги, чуть не лишившим его исправной челюсти. Нет, я, конечно, понимаю, что твой успех эксгибициониста хочется повторить, особенно после моих комплиментов, но... Лицо Эски, сравнявшееся по цвету с волосами, исказилось в гримасе. Она ускорилась, начав в злобе наносить стремительные и сильные удары. Отчасти Ихикари уклонился, часть блокировал. И через полминуты боя на полной скорости, в котором Синдзи даже не было дано шанса ответить, последняя часть ударов достигла своей цели. Синдзи, я, конечно, только за попытки флирта в твоем исполнении. Но, по-моему, если только у тебя нет особых предпочтений, ты перестарался, стараясь не рассмеяться, проговорила Мисата. Синдзи тем временем шел позади всех, затыкая взятые из сумки ватой разбитый нос и поднеся две монеты в 100 йен под глаза во избежание появления синяков.